Дмитрий Савицкий. Проигрыш классического варианта. Беседа состоялась в январе 1983 года. Полностью публикуется впервые. Чем стала для вас Америка после всех этих лет? Замечательно. Где вы научились задавать такие вопросы? Чем и была, просто продолжение пространства. Для себя вы не обживали Америку, просто вы живете анахоретом? Я бы этого не сказал. Я в достаточной степени участвую в общем процессе, в общем явлении существования. Вопрос другого плана. Определенная недостижимость России изменила ли Россию для вас? Боюсь, что этого как раз не произошло. То есть Россию это, во всяком случае, не изменило. Меня несколько сводит с ума, говоря откровенно, невозможность, иногда нежелание, но, главным образом, невозможность, неспособность, скорее, следовать за развитием событий. Это в известной степени меня нервирует. Это особенно относится к чистой ежедневной идиоматике, которая употребляется там, например, плакаты на стене, радиопрограммы, шлягеры и так далее, из которых, собственно говоря, и слагается быт, особенно чисто лингвистический быт. И тот факт, что я более или менее не в состоянии за этим следить, отчасти меня нервирует. С другой стороны, я думаю, что это должно скорее нервировать Россию, что я нахожусь здесь, и что она не в состоянии следить за тем, что происходит, скажем, у меня на бумаге. Смеется. Существует ли опасность размагничивания русского влияния? То есть не хочется ли выйти из ее силового поля? Есть ли опасность потери той контактной России, которая была впрямую? Этот вопрос мне еще понятен, говоря откровенно. Дело в том, что человек прежде всего самовоспроизводящая структура. И контекст, в котором он существует, я думаю, определяет его сознание в меньшей степени, чем, скажем, Маркс предполагал. Фраза, что бытие определяет сознание, это такой, как бы сказать, палиндром смысловой. Я ее переделал на небытие определяет сознание. Это отчасти, да, это так, но это начинается с какого-то определенного возраста, конечно. На самом деле непонятно, кто что определяет. Бытие определяет сознание, или сознание определяет бытие. До определенного момента бытие действительно определяет сознание, но потом, когда сознание формируется, оно начинает определять бытие. И вот, боюсь, Карлуша этого не учел. В любом случае Россия превращается в определенную структуру. Она существует как страна памяти, и, допустим, визуальные единицы исчезают, они меняются на те же афиши, те же плакаты. Если это и происходит, то я не отдаю себе в этом отчета. Разумеется, что это выпадает. Но дело в том, что возлюбленное Отечество, хотя бы с помощью средств коммуникации, которые на сегодняшний день чрезвычайно развиты, оно все время о себе напоминает, оно не дает себя позабыть. Одна русская Минерва чего стоит? Шорох мое подола, смеется. Думаете ли вы, что перейдете в итоге целиком на английский? Нет-нет, ни в коем случае. С какой стати? Возможно ли переводная поэзия? Я думаю, что да. Переводная поэзия, я не знаю, что это такое, но поэты стихи переводят. Безусловно, возможно. Как переводы соотносятся для вас? Вы ведь знаете английский. Я не знаю, знаю ли я его прекрасно. Я вообще считаю, что это вопрос, который продиктован огромным количеством неудачных попыток, которые знает человеческая история. Тем не менее, хотя перевес всегда в пользу неудач, вся наша культура, она в той или иной степени переводная. Я должен сказать, что и французская культура тоже переводная, с латыни, с греческого и так далее. Вся наша христианская и постхристианская культура, она зиждется на Библии, которая переведена и переведена и переведена. Вернулись бы в Союз. С удовольствием. То есть вот так буквально появилась бы возможность просто... Ну, нет, разумеется, все это не совсем так просто. Потом, что значит появилась бы возможность? При определенных обстоятельствах. При определенных обстоятельствах я бы просто еще диктовал эти обстоятельства. Я бы вернулся в Россию исключительно при одном обстоятельстве, если бы там опубликовали все мною написанное, собрание сочинений. Собираетесь ли вы делать что-нибудь в других жанрах? В общем, более или менее. Я даже не знаю, стихи, эссе. Я вот написал пьесу, может быть, я еще одну пьесу напишу. В стихах? Нет, не в стихах, в прозе. Но, может быть, я напишу пьесу в стихах. Если не секрет, на какую тему? Нет, никаких секретов у меня нет. Это, как бы сказать, такой двойной анахронизм. Действие происходит так примерно через 300 лет после нашей эры, но как бы в Древнем Риме. Продолжение идеи Древнего Рима вынесено. Продолжение идеи Древнего Рима вынесено, то есть такая помесь научной фантастики и археологии. И пьеса опубликована. Дело в том, что порядок, существующий в Соединенных Штатах, он примерно следующий. Сначала пьеса должна быть поставлена, потом опубликована. Где вы ее собираетесь ставить? Это не столько от меня зависит, сколько от театра. Она предложена разным театрам. Должна, по-моему, быть поставлена в Бостоне. Что у вас выходит по-французски? Я понятия не имею. Насколько я знаю, весной этого года должны выйти избранные стихи в Грюнвальде. У вас есть контракт с ними? Но это уж все давно, это много лет тому назад. Думаете ли вы, что ваша судьба могла бы пойти по-другому, если бы остались в Союзе? Безусловно. Я думаю, что... То есть... Все естественно... Но я не знаю. Я думаю, что я сел бы еще раз или два, меня бы выпустили раз или два. Ну, что еще могло бы произойти за эти 10 лет? Ну, видимо, я стал бы в большей степени неврастенником, чем на сегодняшний день, если я таковым являюсь. Ну, что еще? Ну, я не знаю. Думаю, что было бы гораздо легче. Я не думаю, что в чисто литературном отношении судьба бы изменилась. То есть я имею в виду не судьбу как печатающегося автора и так далее, и так далее. Говорить об этом сейчас неинтересно. Я не уверен, что произошли бы какие-то стилистические изменения. Я думаю, что стилистическое развитие продолжалось бы именно таким образом, каким оно, собственно, если вообще могу говорить о каком-то развитии того, чем я занимаюсь. Я думаю, вектор был бы примерно тот же самый, ибо, собственно, дело в том, что на самом деле у стиха, у пластики и поэтической у них существует своя определенная логика, которая, в общем, более или менее в той или другой степени не зависит от бытия. На самом деле это чрезвычайно существенный аспект. Сущность литератора в том, что он как бы марионетка своего дара. То есть даже не столько марионетка своего дара, сколько марионетка языка. Когда мы хвалим того или другого поэта или того или другого писателя, особенно поэта, я думаю, мы совершаем в некотором роде ошибку. Просто перемещаем акцент или ударение, смещаем, вернее, потому что на самом деле писатели прежде всего орудие языка, а не наоборот, как это считается. У языка есть своя собственная логика, свое собственное направление. И просто писатель, как бы сказать, вольно или невольно, я не хочу никакого пафоса здесь, он просто служит языку, он является его инструментом, не инструментом даже, а каким-то пособником его развития. И у этого развития есть своя собственная динамика, своя собственная топология и топография, это на роду написано. И писатель является исключительно средством передвижения. И я думаю, я замечаю, что... То есть я просто вижу невооруженным глазом то, чем я занимаюсь, вернее, то, что, как я это делаю на бумаге, в сильной степени продиктовано не моим отношением к действительности. Мое отношение к действительности продиктовано языком. В этом смысле можно сказать, что бытие определяет сознание, но не мое, а языка как такового. Кто составляет круг ваших читателей? Это для меня решительная загадка. И не представляет, я говорю это без всякой бравады, никакого ни малейшего интереса. Но у вас есть избранные 2-3 человека. 2-3 человека они всегда есть. Я бы даже сказал, что человек 6 или 7, и с ним я еще в той или иной степени поддерживаю контакт. Первая половина живет здесь, половина там. Контакт с теми, кто живет там, естественно, усложнен, ну и слава богу. Дело в том, что литература — это не какое-то немедленное дело, да? Возникает даже некоторая, как всегда, перспектива, то есть, разумеется, естественно, желать немедленного отзыва и немедленной реакции, но это разврат, я считаю. В старые добрые времена этого не происходило. Так что до известной степени, благодаря жизни вне России, я оказываюсь в тисках. Я рассматриваю свою ситуацию как проигрыш абсолютно классического варианта, по крайней мере, 19 или 17 века, если не просто античности. А языковых потерь нет, вы считаете, вне языка, в жизни, вне страны? Вы знаете, я не знаю. Мне трудно об этом судить. Разумеется, вероятно, что-то теряется, но если что-то можно потерять, то это и должно быть потеряно. То есть это тебе и красная цена. Такой вопрос. Поэт и политика. Должен ли поэт избегать чисто политических высказываний? Ровно наоборот. Но он должен быть готов к тому, что ему за эти политические высказывания в той или иной степени придется расплачиваться. Я, впрочем, небольшой поклонник участия литераторов в политике, особенно на сегодняшний день, потому что, я думаю, всякая область человеческой деятельности должна быть профессиональной, что есть некоторые области человеческой деятельности, в которых любительщина небезопасна. Мне было бы очень интересно посмотреть, как бы, скажем, французская интеллигенция отнеслась к тому, возьмем Сартра. В Европе существует определенная традиция высказывания писателей по политическим вопросам. Что, если представить себе наоборот, когда глава государства высказывается о творчестве, скажем, того или иного литератора? Это же происходит во Франции. Ну, я думаю, почему нет, если тебе есть что сказать, почему бы и нет? Это нормально, это абсолютно естественная реакция. К сожалению, это, как правило, не столько высказывание, сколько восклицание. Последнего я стараюсь избегать. Думаете ли вы, что возможно какие-то изменения в России? Нет. Вся история заключается в том, что у истории, так же, как у ее объекта, то есть у людей, чрезвычайно ограничен выбор вариантов. И чем страна крупнее, чем страна больше, тем меньше у нее вариантов. Это как, например, человек выше среднего роста, которому практически нечего делать в универмаге Самаритан. Выбор одежды у него ограничен в большей степени, чем у подростка. Именно в этом смысле, я полагаю, в России качественных изменений произойти просто не может. Она так и останется в той или иной степени. То есть какие варианты у России, удельного княжества или империи, объединенный троном или политбюро, иных вариантов нет. То есть, разумеется, существуют разные варианты существования империи. Империя, которая существует на коалиции различных сегментов общества или на полную унификацию общества, то есть то, чем мы имеем дело на сегодняшний день. Я думаю, что это будет просто происходить повторение, вольно или невольно. Это совершенно даже не вина и не заслуга, и зависит от того, как на это смотреть. С надеждой или с отвращением, в моем случае последним. То, что будет происходить в России, можно классифицировать как реставрацию политического и, если угодно, нравственного климата Николаевской России. Как через годы выглядит для вас питерско-московская вторая культура? Что значит вторая культура? Неофициальная культура. Я отношусь ко многим ее представителям и ко многим ее порождениям с большой долей нежности, и думаю, что в ряде случаев нахожусь в определенной стилистической зависимости от нее. Неофициальная культура, если мы можем вообще говорить о культуре, привлекательна хотя бы уже потому, что это антитезис. Он всегда более приятен и занятен, и более живое явление, чем тезис, по крайней мере, открывает возможности для развития. Эта так называемая вторая культура ваша была явлением довольно занятным, потому что в ней куда в большей степени, чем в культуре первой, официально, если она вообще тянет на понятие культура, проявилась главная тенденция русской культурной жизни — тоска по мировой культуре. Этой тоске она и была порождением. Я думаю, что сколь бы незначительными ни были ее достижения, вторая культура — это все-таки явление, куда более заслуживающее внимания, нежели литераре эстаблишмент. Что вы думаете о том, что русский человек, будучи асоциальным там, может ли он стать социальным, то есть простает ли он в общество здесь? Возможен ли переход из асоциального типа в социальный? В принципе, безусловно. Но вы знаете, всерьез говоря, я всегда стараюсь воздерживаться от общих комментариев, особенно социологического порядка. Франция и Париж. Какое у вас отношение к Франции и Парижу? Отношения сдержанные, во-первых, потому что мне в известной степени не повезло с Францией и Парижем. В каком смысле? В очень простом смысле. Дело в том, что я приехал в Париж впервые из Италии, то есть после Венеции, Флоренции, после Рима. И после этих трех мест Париж не произвел на меня убедительного впечатления. Более того, года два назад, гуляя по Капитолию в Риме, я обнаружил здание с табличкой, на которой было написано, что это здание является французским культурным центром в Риме. Я подумал, какой оксюморон. А французские поэты? Французские поэты, на сегодняшний день я просто понятия не имею, что происходит во французской изящной словесности. Общее мнение здесь, в Штатах, то есть в среде более-менее профессиональных литераторов, что, в общем, ничего не происходит. Я думаю, что французской поэзии в XX веке мало хорошего, можно сказать, за исключением наиболее очевидных, например, Аполлинера или в известной степени Элюара, которую я читал в переводах, будучи мальчиком, с большим восторгом и интересом при всей его невнятности. Ахматова как-то сказала чрезвычайно, по-моему, точно о французской поэзии. В XX веке французская живопись съела французскую поэзию. У меня вообще на этот вопрос о французской поэзии есть довольно много соображений, но я не думаю, что в действительности следует делиться ими, потому что эти соображения в достаточной степени мрачноваты. Пристрастие вне литературы. Я всю жизнь хотел быть пилотом, то есть летчиком. К сожалению, в России мне это не удалось, потому что там меня к самолету не подпустили на пушечный выстрел. А здесь, когда я приехал, первое, что я сделал, я записался, преподавая в Мичиганском университете в Ан-Арборе в местный авиаклуб и несколько раз совершал полет с инструктором. К сожалению, воздухоплавание ныне уже не является тем, чем оно было всегда. Между прочим, мой роман с авиацией, он, как бы сказать, французского происхождения из-за Сент-Экзюпери в сильной степени. Но дело в том, что на сегодняшний день человек летает даже не по приборам, не по инструментам, просто включает радиооператоров, то есть передвигается из одного квадрата в другой. Поскольку речь радиооператоров чрезвычайно идиоматична, я и тогда не понимал половины того, что мне говорили. Я решил, что это нерентабельно этим заниматься, потому что было бы чрезвычайно глупо разбиться из-за незнания грамматики. В общем, я прекратил и с тех пор не возобновлял. А потом произошли всякие события чисто органического порядка, которые физически воздвигли между мной и действиями пилота, а другие пристрастия. Других пристрастий особенных нет. Чтение, главным образом. А любимые города? Любимые города, их довольно много, любимых городов. В основном Италия. В основном Италия, да. И, между прочим, можно взять целиком. В Штатах-то Бостон, в Канаде, Ванкувер, Амстердам еще. Вы говорите по-французски? Нет, то есть, в общем, в полицейском участке я заговорю на каком угодно языке, но спасибо, у меня все. Не за что.